Но мои наблюдения, проверь их сам, это истина, я видел своими глазами. А ты веришь глазам? И, обратившись к Крицне, он сказал: слушай, вот хороший пример твоей истины. Что ты думаешь, Эльзаир, если после чашки крепкого вина тебе покажется, что все шатается вокруг? Эльзаир покраснел от обиды. Но я был трезв. Я не о том. Подумаешь ли ты, что колонны сместились с мест, или найдешь причину явлений в своей голове? Так и здесь. Сместились не звезды, а пирамиды. И потому вершины пирамид и твои инструменты не совпадают с обычными течениями звезд. Эльзаир был совершенно озадачен. Но пирамиды стоят незыблемо на земле. А сама земля? Эльзаир начал понимать. Не проще ли допустить, что сдвинулась одна земля, а не весь небесный свод? Так оно и есть. Подземные силы огня изменили положение самой земли. Сдвинулись и все твои точки наблюдений. Только сейчас я изучал явления, предшествующие ужасным землетрясениям, постигавшим уже Атлантиду тысячелетия тому назад. Тогда было то же самое. И так же, как теперь, первыми начали действовать вулканы на соседних с Атлантидой островах. Они меньше Атлантиды, и подземным силам огня легче справиться с ними, прорваться наружу. Увы, на основании моих исследований я пришел к заключению, что мы перед небывалой катастрофой. Атлантида обречена. Сообщения Вестника Солнца говорят о том, что мы ближе к катастрофе, чем я предполагал. Эльзаир и Вестник Солнца стояли пораженные. Только Крицна не проявлял особого волнения. Подземные силы клокотали в нем самом. «Созовите на завтра Верховный Совет. Если мы бессильны предупредить несчастье, позаботимся о спасении». Крицна сообщил во дворец о созыве Верховного Совета. Крицна поднялся наверх и вышел на мраморную балюстраду дворца. Внизу лежала Атлантида, упоенная лунным светом и ароматом цветов. Как всегда, со стороны города доносились смягченные расстоянием звуки музыки и песен. Вдали мерно вздыхал океан. Но Крицна ничего не видел. Он крепко сжал голову и стоял с искаженным лицом под яркими лучами луны. «Все ложь и обман. Нет богов, нет тайны. Есть только жадная, корыстная каста жрецов, которая и знание делает тайну, чтобы угнетать народ и утопать в роскоши». Взгляд его упал на золотую статую бога солнца, сияющие в лучах луны. Вдруг, в порыве бешеного гнева, Крицна сбросил статую с пьедестала. Она со звоном покатилась по мраморным плитам пола.